Да, А, такая. ну как не знает, Лёня, у нас, значит, вот я бобина, выучена наизусть себе, сейчас только её мать узнает. В этом... Это Витя Бараков писал половину. Играла на ордынке на полянке, там вызванивали льдинки возле елочного зала. На полянке на ордынке тихо музыка играла. Так курлыкал на полянке, то в ручейке я играла, тихо музыка играла на ордынке на полянке. Тихо музыка играла. Кто-то будто бы. Нет. Я сама посерединке жизни собственной стояла. Я снаружи из изнанки ткань судьбы перебирала, тихо музыка играла на полянке, на ордынке. Мама стекла вытирала, где на снимке мы в обнимку. На полянке, на ордынке тихо музыка играла, бумазейкой вытирала, просветляла облик в рамке. Тихо музыка играла на ордынке, на полянке. Это было на стоянке, душу ветром пробирала. На полянке, на ордынке тихо музыка играла. Где не созданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латани на эмалевой стене. Латань — это сорт пальмы, которая росла в кабинете у Брюсова. И тень от ее листьев отражалась на эмалевой стене, стене, покрытой кафелем. Также там есть такие слова, как «Лазоревая луна» — это фонарь под окном Брюсова. И «Киоски», что перейдет с французского, означает «беседки». Чертят звуки в звонкозвучной тишине и прозрачные киоски. В звонкозвучной тишине вырастают словно блестки и лазоревой луне. Сходит месяц обнаженный при лазоревой луне. Звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне, тайны созданных созданий. Звуки ластятся ко мне, и трепещет тень латани на эмалевой стене. Thank you. и были нежными березы. О, март, апрель, какие слезы, во сне какие имена. Туман весны, туман страстей, рассудка тайные угрозы. О, март, апрель, какие слезы, с просонок слов у детей. Вдали, за гранью голубой, ревут в тумане тепловозы. О, март, апрель, какие слезы, чего ты плачешь, что с тобой? Невозможно. Давайте еще поживем на земле, допишем стихи, оставим в столе, дотянем со стола бумаги, порвем, но только давайте еще. Да кто я такой? Мы всех поименно еще назовем, но только давайте еще поживем. Я строю свой дом и зерно рошу, я вас ни о чем для себя не прошу. Мы ровня над той же рекой уплывем, но только давай еще поживи. Стертый до дыр, знакомый до слез, заляпаний старий холст. Кляжу на тебя опять. Цвет ложился на цвет. 100 тысяч веков, 100 тысяч мазков, но только один сюжет. Как трудно его понять. Скачет всадник по дороге, сверху небо снизу твердь. Загрел кочиноги, рядом смерть. Рядом смерть. Просто смерть породница, дьявол сманит храбреца, две людские вереницы. Без конца, без конца. Мир истертый до дыр, знакомый до слез, заляпанный старый холст. Гляжу на тебя опять. Цвет ложился на цвет. 100 тысяч мазков, 100 тысяч веков, но только один сюжет. Попробуй его Если у вас появится плотина какая-нибудь, такая киевская, возьмите. Там очень классные такие штуки. Брехута, Марик. Он еще червоно-черный выступал. Это он сам лепостный. Это он по боску делал, да? По картине. Это по дюжине. Дьявол, черт и... Дьявол... Садик себе. Садик себе. Садик дьявол тебе. Игра, и рай, и прах. Игра, игра, надежды крах, и ты игрок, монеты дней сгребает рог седой крупье. Он крутит диск, планеты шар, куда летит твой шар, душа, игра, игра, и блеф, и драма, все проиграл, как будто гамму. А что осталось на потом? Воспоминания, черный том о том, как я дружил с Христом. О нашей дружбе оставляет память. Он мне сказал: Иуда, брат, давай махнем семенами. В четверг махнули семенами, а в пятницу я был распят. Игра. Игра. Воскресенье, колокольный май, утро светлое, да не жаркое, по мосту трамвай, по реке трамвай, вроде встретились чак-щак и три деда. Кореша неразлучные на базар несут сама Белобрюхова, им навстречу спекулянт Сенька Крученый, пять своих да мать с больною сеструхою, вон трофейник опелек ахну дверкою, галифе да кителек, как положено, был слушок вождей с центра с проверкой. Все разосеяно, да так, как доложено. Снова горло драть, телефона мать, снова цифры рвать, да за душу брать. Ты согрей чайку, Зоя Савишна, уберут меня, ты останешься. А на том берегу, там, где церковь святого Николы, молодая вдова шла, держась стороны теневой. Черный плат, узелок, на жакетке значок комсомол. Все три года ждала, а сегодня проснулась вдовой. Уговоры подруг или майские бредни сирени, или нежный фокстрот, что сводит потихоньку с ума. В общем, что-то стряслось, и надежды во сне улетели. Но осталась любовь, а любовь не бывает сама. Не о том ли поет, не по-детски тревожная скрипка, и велит малышу пальцы добела вдавливать крик. То ли древняя боль переулков и Иерусалимки, то ли ангелы вели, то ли острый, как правда, мотив. Отболит, отпоет, завершая с минувшим свиданием, заскрипит колесо, ненадолго повернутым вспять. Этот город возник, словно вышедший на гору странник, и как странник уйдет, чтоб когда-то вернуться опять. Так что, завтра проведите, посмотрите на церковь. Ребята, кто Иерусалимку снесли в 22-м году. Да, но еще одну, и потом можно. Нет. Я знаю, Иерусалимка — это вот форум моста. Вот весь этот спуск, вы же, значит, это не знаете. Вот весь этот спуск по Иерусалимку. Если же не выпить, да. Чтобы разобраться. Я хотел бы чернуть для себя снимать. Что ты сразу просто почувствовал свое настроение? Человек стоит у дороги, он мычит бесконечную песню без слов. Он всем телом покачивается слегка и глядит, как проносятся мимо разноцветные пятна авто. Говорят, он дурак, и это похоже на правду. Недавно прошел дождь, разогретый влажный асфальт еще дышит и пахнет небом, но лужи на нем становятся все незаметнее. Они высыхают, их разбрызгивают колеса, и уже понемногу шевелится пыль на обочине. Скоро ветер потянет ее за собой вдоль улицы, и все позабудут о том, что недавно прошел дождь, что недавно прошел дождь. И будет опять долгий день и зной, и длинная цепь разноцветных машин, но одна из них наконец остановится, и человек, что сидел за рулем, выйдет и спросит: что здесь у вас нового? И тогда тот у дороги ответит ему: недавно прошел дождь. Идет бульваром холостяк, тверда его походка, и белизна его манжет, и непреклонный вид. На нем красуется пиджак заветного фасону и галстук в стиле Ливерпуль, давнишняя мечта. А все бы девочки с ума сошли, определенно пройдись он 20 лет назад по этим же местам. Но 20 лет тому назад, когда мы вышли в космос, пилотчик, мать опять слегла, а брату было 6. И он на свой второй разряд лишь битловские космы мог отпустить до... Вырвало все, и горя нет в помине. Он выжил, выстоял, отдал сполна и до конца. Идет бульваром холостяк, как ледокол в пустыне. Мир постарел на 20 лет, а он еще пацан. Идет бульваром холостяк, как ледокол в пустыне. Мир постарел на 20 лет, а он еще пацан. Плакал на Средине море. Вздыбленный проулок, сумасшедшая икона, смотрит темным взором неглубокое окно. Голубое дерево от белизкого балкона язычками перца вдоль перил опалено. Здравствуй, свадьба курдская, звени, бренчи, нотаре. Дай увидеть счастье, да скорее отпусти. Аль на желтой, за желтой речкою, в высоком лабаре. Улочки сосчитаны, не спутаны пути. Где же наша молодость? Да здесь же за горами. Более честной памяти среди честной суеты. Прошлое, как дьявол, заключенный в пентаграмме. С

Это песня. Юрий Висбор попросил мне ее напеть в репортаже, который был посвящен защитникам Брестской крепости. И она была опубликована в журнале «Кругозор», вот в этой пластиночке. А потом он мне позвонил и сказал, что, слушай, для тебя там будет сюрприз. И когда я послушал эту пластинку, то оказалось, что вот то, что я пою последнюю фразу просто голосом, он заменил трубой. И с тех пор вот эта, так сказать, музыкальная фраза стала земным восторгом. Восток и прочитала, что ему 25 лет, я была очень удивлена, потому что я думала, что он, по крайней мере, мой ровесник. Потому что сколько я помню себя, столько я помню и этот клуб. И потому что он каким-то образом когда-то давно ворвался в мою жизнь и в личную, и в творческую таким каким-то вот образом, что, в общем-то, чувствую, что это, наверное, уже теперь навсегда. И вот как-то давно-давно, в очень трудную минуту в моей жизни, я получила из этого клуба 24 телеграмма. И это было так кстати, и, в общем-то, это была такая могучая дружеская поддержка, что это, конечно, не забыть. Я сегодня вышла еще и потому, что приехала не только на встречу с песней, может быть, даже не только, сколько на встрече со своими друзьями, многих из которых я не видела действительно 20 лет. Созвонятся парни на неделе и зайдут как будто в Русь. Парни любят говорить о деле, если к случаю пришлось. Я едва они дела поделят, сяду рядом на дыша. Если парни говорят о деле, им не следует мешать. Если парни говорят о деле, им не следует мешать. Речь о деле, и скажи на милость, вновь у моего стола. Только я ведь им давно простила их пристрастие к делам. Я перевыдумка ли все едино, разговор необратим. И восходят от моей неглинной вертикальные пути. И восходят от моей неглинной вертикальные пути. Пусть сто раз мне им картошку жарить, пропадая у огня. Я за то, что все же эти парни собирались у меня. Пусть сто раз меня сомнения гложат, все ли я для них смогла. Я за то, чтобы эти парни все же говорили о делах. Я за то, чтобы эти парни все же говорили о делах. Посвящение друзьям из цикла. Так что же мы хотим себе сберечь, но столько сил укладываем в речь, а не в дела. И вот который раз потоки слов рассеивают нас. И так, ступая вдаль по тверди слов, сложив из них очаг себе и кров, хоть все твое доступное словам, есть тот предел, который строишь сам. Слова даны, чтоб в них уметь молчать, но это нам пока что не поднять. Дымит перо, стучит копытом стол, мы рвем сердца и жжем в ночи глагол. Так пой, гитара, дым тебя не съест, плати, певец, за свой цветущий крест. Но не пиши по прописям слуги и не грусти, у славы три руки. Иди туда, куда ведет мотив, что может меч, когда ты держишь гриф. А из камней, что на пути твоем, сложи ступень, чтобы войти в свой дом.

Одиночество, одиночество, прочеватель карманов и душ. Вот уже называют по отчеству, просто имя уже не в ходу. Где же те, что мне счастье пророчили, им не видеть, как в пьяном чаду? Словно в вальсе кружу с одиночеством, задевая других на ходу. Что такое оно, одиночество? То ли яд, то ли мед, все одно. Это то, что вовеки не кончится, потому что привычнее оно. Это если вам все улыбаются, и никто не кликнет в сердцах. Это если с утра начинается жизнь, запутавшаяся в концах. А порой тебя одиночество, кто безвильем, кто славой зовет. Для одних ты трибуны и почести, для других равнодушие лед. Для одних это приступ отчаяния, для других же блаженство, покой. Кто привык разделять тебя с чайником, кто с собакой, кто с верной женой. В одиночество верить не хочется, вот опять постучай мне в дверь. Чтобы лучше вкусить одиночество, собираются вместе теперь. В немецком языке стихи киевского поэта Леонида Киселева. Вот. Он жил очень долгий срок. Последний год жизни он стал писать песни, в смысле стихи, на украинском языке. Заспевает эсестра. Как ушел ты в дальние края,